Алексей весьма щепетильно относился к вопросам чести и не мог брать в секунданты рабочего или юнца, у которого молоко на губах не обсохло. Читателю известно, каким образом он, наконец, сделал свой выбор. Господин с бакенбардами подвернулся весьма кстати, и сейчас фиакр, запряженный на редкость резвой лошадкой, мчал их обоих в Булонский лес. «Только бы он не опоздал», — заметил Алексей, поглядывая за окно. «Не беспокойтесь», — важно заверил его господин, — «он не опоздает». И действительно, в первой же аллее их нагнала карета с веселой троицей. «Эй!» — весело закричал задира граф, высунувшись в окно. «А я уж думал, вы струсите и не придете». Он снял маску, и Каверин смог как следует разглядеть лицо будущего противника. Максиму де Шеврану, судя по всему, было около 30. У него были каштановые волосы и небольшие усики, оттенявшие красиво очерченный рот. Когда граф улыбался, светлые его глаза оставались холодными, как лед, и выражение их Алексею сильно не понравилось. Такие скучающие, ничего не выражающие глаза бывают у людей, которые ни во что не ставят человеческую жизнь, у уверенных в себе головорезов, для которых отправить ближнего на тот свет пара пустяков. Бог весть от чего, но женщины, как правило, без ума от подобных опасных расчетливых убийц, а Максим де Шевран был к тому же еще и весьма недурен собой. Он прокричал еще что-то задиристое и насмешливое в адрес Каверина, и спутники графа засмеялись. «Не отвечайте», — шепнул старик офицеру. «Это его манера раззадорить противника перед схваткой, чтобы тот утратил контроль над собой». Кареты остановились возле небольшой поляны, словно самой судьбой, предназначенной для того, чтобы молодые люди, слишком близко к сердцу воспринимающие законы чести, резали на ней друг другу глотки. Она была тениста, тиха и достаточно удалена от возможных нескромных глаз. «Это мой секундант Луи Робер», — заявил Максим де Шевран, кладя руку на плечо юноши, который уже не пускал мыльные пузыри, а стоял, ухмыляясь во весь рот. «А рядом с вами, я полагаю, ваш, мсье?» «Франсуа Перен», — представился господин в бакенбардах. Склонив голову и глядя себе под ноги, он вышел из кареты. «Рад познакомиться с вами, сударь. За доктора у нас Ксавье Марке, мой товарищ. Надеюсь, вы не будете против». Доктором, как оказалось, был тот, кто посулил Алексею, что его фамилия потребуется ему лишь для эпитафии на надгробном камне. У Ксавье Марке было молодое открытое лицо, располагающее к себе. В уголках его губ затаились смешинки, и вообще, доктор производил впечатление человека, который не прочь пошутить и повеселиться. Вот и сейчас он сорвал с головы цилиндр и отвесил преувеличенно низкий поклон Каверину и его секунданту. «Шпаги, господа», — сказал секундант Максима, поднося длинный футляр, оббитый изнутри бархатом, на котором покоились два смертоносных клинка. Граф выбрал шпагу, Алексей взял вторую. Пробуя лезвие, Максим де Шевран несколько раз со свистом рассек клинком воздух, а затем сделал неожиданный выпад, словно метил в невидимого противника. На губах у него играла нехорошая улыбка. Алексей же ограничился тем, что повертел кистью, так и эдак, прилаживаясь к рукояти и тяжести оружия. «Луна светит», — как бы зачарованно произнес Ксавье Марке, глядя на бледный диск, поднявшийся над деревьями. Франсуа Перен сурово кашлянул. «Драться до первой крови или всерьез?» — раздумчиво и словно про себя спросил граф, глядя на Алексея. «Я не дерусь до первой крови», — был спокойный ответ. «Ах, тогда до последней. Прекрасно». Ответ достойный героя, — продекламировал доктор. Максим де Шевран с помощью секунданта снял сюртук. Алексей сделал то же самое без посторонней помощи. Противники сбросили и жилеты, чтобы те не мешали движению. Наконец, разошлись. «У меня сердце разрывается при мысли, что я должен буду вас убить», — заявил Максим, выходя на позицию. «А у меня нет». «Помните, он очень хорошо владеет левой», — вполголоса сказал Перен Каверину. Многие уже поплатились за то, что неосмотрительно забыли об этом. Алексей только улыбнулся. «На позицию», — звучно провозгласил юноша по имени Луи Робер. Противники отсалютовали друг другу. По траве прошелестел вечерний ветер. Клинки шпаг скрестились с негромким стуком, а в следующее мгновение Максим де Шевран, как-то неловко взмахнув рукой, боком повалился на траву. «Что случилось?» — ошеломленно спросил доктор. «Ничего особенного», — хладнокровно отозвался Алексей, отходя назад. «Дуэль окончена». Первым опомнился Перен. «Ну и дела!» — вскричал он, всплеснув руками. «С первого же выпада, черт возьми!» Секундант Максима бросился к своему другу, распростертому на траве. Лучший фехтовальщик Парижа не двигался. «Вы убили его!» — дрожащим голосом вскричал юноша, заламывая руки. К поверженному противнику ринулся доктор, уронив от волнения цилиндр. Перен меж тем тряс руку Каверину. «Не думал я, что мне доведется увидеть такой удар. Черт возьми, как славно вы прикололи ему бутоньерку!» «Простите», — удивился Алексей. «То есть продырявили его, я хотел сказать», — поправился собеседник. И тут же насторожился. «Однако, мне кажется, кто-то сюда идет». Каверин ни капли не удивился, когда из-за деревьев выступила Полина. Особая агентесса номер два была бледна, но силилась улыбнуться. «Я велела кучеру ехать за вами», — объяснила барышня. «Он мертв?» «Полагаю, да, что меня нисколько не волнует», — ответил Алексей спокойно. Мсье Перен пристально оглядел Полину и поднял бровь. Обернулся к дуэлянту. «Прошу прощения», — необычайно вежливо осведомился старик. «Это ваша супруга?» Собственно говоря, на такой вопрос, по легенде, полагалось отвечать невеста. Но Каверин отчего-то замешкался с ответом. «А кто такая та женщина?» — спросила Полина, подходя к нему и кивая на людей возле распростертого на земле тела. «Женщина?» — поразился Алексей. «Мужчина никогда не станет так заламывать руки, в каком бы отчаянии он ни был», — объяснила Полина своим невыносимым назидательным тоном. «Впрочем, еще когда спутник графа шел рядом, выдувая мыльные пузыри, я сразу же подумала, что тут что-то не так. Так кто она?» Алексей пожал плечами и, обернувшись к Перену, спросил у него, верно ли, что Луи Робер на самом деле не Луи, а некоторым образом наоборот. «В смущении проговорил Перен. «Вы совершенно правы, мадам». «Мадемуазель», — подсказала Полина, милостиво улыбнувшись. «Это любовница покойного Анжелика де Вильбуа. Она иногда сопровождала его в мужском платье». Алексей вздохнул. «Париж — город, находящийся выше его разумения». О всяком ему доводилось слышать, но чтобы любовница повсюду следовала за предметом своей страсти, переодевшись мужчиной, положительно мир менялся только к худшему. «И вы не сказали мне, что второй секундант — женщина?» — возмутился офицер. «Я решил, что ни к чему отвлекать вас несущественными деталями», — объяснил Перен, ухмыляясь. К ним подошел мрачный Ксавье Марке, который подобрал свой цилиндр и теперь отряхивал его от грязи. «Я надеюсь, вы засвидетельствуете, что все было по правилам?» — спросил Перен у доктора. «Нет, это было убийство!» — крикнула Анжелика. Ее хорошенькое личико было залито слезами. «Ваш друг очень силен в фехтовании», — пробормотал смущенный доктор. «Разумеется, все было по правилам».